14. Сосуществование на равных. В христианской Испании XIV и XV веков, точно так же, как и в Мавританской, к тому времени на полуострове было всего 5 королевств: Португалия, Кастилия, Навара, Арагон и Гранада. Гражданская война стала местным обычаем, таким же типичным, как паэлья, фламенко и коварство. Это если предположить, что тогда уже существовали паэлья и фламенко, в чем я далеко не уверен. Тон задавали амбиции и надменность аристократии, вмешательство духовенства в политику и общественную жизнь, бандитизм, группировки и поножовщина на ровном месте «за здорово живешь». Как Кастилия, так и Арагон, вместе с включенной в него Каталонией, в те времена были хорошо знакомы с междоусобными потасовками типа «пили-ели, веселились, посчитали, прослезились». И так же, как и предшествующие эпизоды нашей истории, эта эпоха щедро одарила нас первоклассным материалом для целого ряда поистине шекспировских трагедий. Мы запросто могли заткнуть за пояс Ричарда III и всех остальных обитателей Туманного Альбиона. Следует, правда, признать, что в те времена повсюду жилось так, что мама не горюй, и ни итальянцы, ни французы, к примеру, от нас тоже не отставали. Отличие было лишь в том, что на Иберийском полуострове, по крайней мере в теории, у христианских королевств имелся общий враг, и этим врагом был ислам. Обратное тоже верно, однако мы уже видели, что на самом деле взаимодействие мавров и христиан было процессом неоднозначным. Это был настоящий коктейль. И не только из военных конфликтов, но и из альянсов, махинаций и других интрижек. И видели, что вся эта реконкиста, как идея единой христианской Испании, типа «Сантьяго, смыкай» и «давай на них», создавалась постепенно на протяжении долгого времени, явившись скорее следствием, чем общим замыслом нескольких королей, каждый из которых существовал вообще-то сам по себе, преследуя свои собственные интересы на собственной обособленной территории. Примечание. Боевой клич испанских христиан «Сантьяго у Сьерра Эспания», в котором упоминается апостол святой Иаков, Сантьяго, покровитель Испании, и команда «Сомкнуть ряды». Известен, начиная с битвы при Лас-Навас де Талосе, 1212 год, конец примечания. На земле, на которой, если вывести за скобки вторжение сарацин, одинаково здешними были мавр, что молился лицом к Мекке, и христианин, читавший молитвы на латыни. Что на той, что на другой стороне дворяне, сборщики налогов и священники, без разницы, с танзурой или тюрбаном на голове, были похожи, как близнецы-братья. И того, кто внизу, завис он, Манола или Мухаммедом, во все времена, как и сегодня в 21 веке, гнобили одни и те же. А относительно разговоров о том, что, как утверждают некоторые, были такие места, в особенности на андалузской территории, где все три культуры – мусульманская, христианская и иудейская – жили в полном согласии и при всеобщем процветании бок о бок, прорастая друг в друга, и что раввины, улемы и клирики целовались при встрече на улице в уста сахарные, да еще и в засос, то это, скорее всего, полная ерунда. Среди прочего еще и потому, что тогдашние понятия о приятном времяпрепровождении, равенстве и сосуществовании не имели ничего общего с тем, что стоит за этими словами сегодня. Представление о толерантности сводилось приблизительно вот к чему. «Слушай, чувак, ежели ты согласен, что я разорю тебя непомерными налогами, а ты при этом будешь сидеть тихо, как мышка, то я, так уж и быть, не спалю тебе, пожалуй, дом, не отберу урожай и не попользуюсь твоей женой». Понятное дело, близость народов, как это случалось и вдоль других границ в Европе, вела к взаимопроникновению обычаев с чрезвычайно интересными плодами. – Так что из среды евреев вышло немало врачей, финансистов и сборщиков налогов, в том числе и при мусульманских королях. Но от отдельных фактов до утверждений, как у Америка Кастро, но оговорю, что сразу после гражданской войны 1936 года он вообще-то имел в виду другое, что на полуострове были примеры мирного сосуществования, дистанция огромного размера. Мавры, христиане и иудеи, в зависимости от того, где именно они находились, жили в страхе и притеснениях со стороны тех, кто был при власти, если власть была не у них самих. И как на мавританской территории, так и на христианской случались вспышки фанатичной жестокости, направленные против религиозных меньшинств. В особенности начиная с XIV века, когда вместе с растущим радикализмом, неустанно подогреваемым набирающей все большую силу католической церковью, на территории христиан участились преследования мавров и евреев. Евреев так или иначе гнобили повсюду, однако именно наварцы, подзуженные неким священником по имени Олео Гойен, мало того, что чокнутым, так еще и явным сукиным сыном, притворяли соответствующие поучения в жизнь с истинным энтузиазмом, разорив пару раз еврейский квартал в Памплоне, а вслед за тем сравняв с землей таковой и Вестелье. Впрочем, оставив в стороне хроническую юдофобию, мавры евреям тоже жару давали, следует сказать, что три религии со своими обычаями и традициями нередко существовали в Испании бок о бок, однако никогда на условиях равноправия, как утверждает кое-кто из тех, кто за все хорошее и против всего плохого, а также многие патологические оптимисты. А вот тем фактором, который и вправду перемешивал христианство с другими культурами, были переходы в другую веру, когда вставал выбор креститься, спастись бегством или дать себя поджарить на костре. Граждане сжимали кулаки и начинали молиться на латыни. И именно таким макаром очень знатные семьи, как иудейские, так и мусульманские, переходили в христианство, обогащая его за счет ценнейшего багажа своей исконной культуры. Одновременно с этим лучшие ученые головы, они же апостолы обращения неверных, не за страх, а за совесть, штудировали ислам и все то, что он нес с собой. Таким был случай блистательного Рамона Лулия. Этот мальчишка с Майорки из очень хорошей семьи вбил себе в голову, что его призвание — спасать заблудшие души мавров. И так вот и вышло, что этот парень наловчился писать по-арабски лучше, чем по-каталонски или по-латински, что само по себе уже немалое достижение.